Издательство «Миф». Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Такума Окадзаки. Тайны кофейни в Киото. Том 1. Хороший кофе, черный как дьявол, горячий как ад, чистый как ангел, сладкий как любовь. Шарль Морис де Тайлеран-Перегор, министр иностранных дел Франции, 1754-1838. Перевод с японского Екатерины Рябовой. Читает Павел Потапов. Пролог. «Я нашел!» Еще чуть-чуть, я бы крикнул это вслух, не в силах сдержаться. В кофейне был всего один посетитель. Тишину нарушали джазовая композиция, крутившаяся фоном по кругу, добряться не посуды, которую складывал за стойкой пожилой бармен с такой респектабельной внешностью, что его хотелось назвать хозяином. Громкий возглас разрушил бы мирную атмосферу этого места. Но я был так сильно поражен, что на мгновение забыл обо всем. Когда люди не верят своим глазам, они их трут. Но что же делать, когда не можешь поверить вкусу на языке? Не тереть же мне его! С этой мыслью я опустил взгляд на стол. Из белой фарфоровой чашки, стоявшей на блюдце, поднимался слабый пар. Мне нужно было еще раз убедиться, что вкус этой черной жидкости не иллюзия, навеянная особой атмосферой кофейни. Я осторожно поднял чашку и, закрыв глаза, поднес ее к губам. Второй глоток, и удивление сменилось убежденностью. С первым же глотком я почувствовал, как раскрывается аромат, а затем ощутил сладость, нежно ласкающую язык. Удивительное освежающее чувство, которое дарит только тщательно обжаренные зерна, ловко скрывающие горчинку послевкусия. Никаких сомнений. Это именно тот вкус, о котором я мечтал. Идеальный вкус кофе, который я так долго искал и, наконец, нашел. Я медленно поднял голову, открыл глаза, сделал глубокий выдох, чтобы дать волю всем эмоциям, с запозданием охватившим меня. Официантка стояла, прижимая к груди серебряный поднос. Открыв глаза, я понял, что она смотрит прямо на меня и слегка улыбается. Уверен, уже в тот момент я был от нее без ума. По стечению обстоятельств, драматическое расставание и еще более драматическая встреча случились в один и тот же день.